хотя слушаешь меня не только ты, ибо в сад ты пришла, разумеется, не одна, а, как подобает тебе, в сопровождении почетных прислужниц. Они тоже слышат меня, и волей-неволей слушают, как управляющие жалуются на свою молодость и сомневаются в том, что созрел для такого главенства. Ну и пусть слушают. Я уж как-нибудь примирюсь с их присутствием, и оно не уменьшит моего доверия к тебе, повелительница моей головы и моего сердца, моих рук и моих ног. Нет, в этом есть все-таки свои преимущества. Влюбиться в человека низшего звания, который нам подчинен, ибо его положение заставляет его прибегать к таким оборотам речи, что они делают нас счастливыми, как ни безумно он ими пользуется. «Само собой разумеется», — ответила она, принимая еще более барственный вид, «что я не гуляю без провожатых, этого не бывает. Но ты можешь говорить смело, не боясь выдать себя моим служанкам Хецес и Меэт, ибо их уши — это мои уши. Что же ты, однако, хотел мне сказать? Только вот что, великая госпожа, мои полномочия многочисленнее моих лет, и твой раб не должен удивляться, а должен быть даже доволен, если его быстрый взлет, принесший ему должность управляющего, вызывает здесь, в доме, не только одобрение, но иной раз и недовольство, и нарекание. У меня был отец, который по доброте сердечной меня возрастил, Усир Монткау, и лучше бы сокрытый позволил ему остаться в живых, ибо прежде, когда я считался его устами и его правой рукой, моя молодость была много спокойнее, я сказал бы, счастливее, чем теперь, когда он вошел в тайные ворота прекрасных чертогов повелителей вечности, а я остался один. Число моих забот и обязанностей больше числа моих лет, и на свете нет никого, с кем бы я мог по незрелости своей посоветоваться, и кто помог бы мне нести мое бремя, под которым я гнусь в три погибели. Да будет великий наш господин Пете прожив и здоров, но всем известно, что он ни за какие дела не берется, что он только ест и пьет, да еще смело ходит на бегемота, и когда я прихожу к нему со счетами и сметами, он говорит: «Ладно, ладно, Азарсиф, друг мой, ладно тебе. Твои счета, насколько я вижу, верны, и я полагаю, что ты не собираешься меня обсчитывать, ибо ты знаешь, что такое грех, и понимаешь, что это было бы особенно некрасиво нанести ущерб мне. Так перестань же мне докучать». «Вот как говорит великий наш господин, да будет он благословен». После этого подражания Иосиф поискал на ее лице улыбки. Сейчас, пусть с любовью, пусть с благоговением, он совершил маленькое предательство, осторожно попытавшись установить с ней шутливое согласие через голову господина. Он полагал, что может сделать этот шаг без ущерба для своего союза. Он долго еще полагал, что тот или иной шаг еще не опасен. Улыбки согласия между тем не последовало. Это его одновременно и обрадовало, и немного устыдило. Он продолжал: «Итак, несмотря на молодость, я должен один на свой страх решать множество вопросов, касающихся промыслов и торговли, умножения и даже просто сохранности богатства дома. Сейчас, когда ты меня застала здесь, великая госпожа, голова моя была полна забот, связанных с севом. Ведь река уходит назад, и приближается прекрасный праздник скорби, когда мы копаем землю, хороним Бога в ее темноте, вспахивая поля под ячмень и пшеницу. И вот голова твоего раба занята вопросом о нововведении. Не следует ли нам на полях Потифара, то есть на острове, сеять вместо ячменя гораздо больше, чем до сих пор дурры? Я имею в виду сорго, негритянская проса, причем белое, ибо коричневую дурру мы и так уже обильно сеяли на корма, и она насыщает коней и идет впрок коровам. Вопрос нововведения заключается в том, не следует ли нам уделить больше внимания белому просу и засеять им более обширные поля для прокорма людей, чтобы вместо ячневой и чечевичной каши Дворня питалась